Он открыл глаза и потянулся к телефону. Разговор был кратким, ему назначили аудиенцию. Ионов повеселел. «Вот так-то, Димочка, разбирайся со своей женой сам, а уж мне оставь разобраться с программой». Он снова набрал номер, на этот раз позвонил домой. «Розушка, что у нас на ужин?» «Так вы же суп заказывали овощной, я сварила, и паровые котлеты. Вы что-то еще хотите?» «Ну вот что, Розушка, сбегай-ка в магазин, возьми кофе с ванилью и торт мой любимый». «У вас гости?» — забеспокоилась Роза. «Может, надо что-то существенное? Сготовить? Я баранинки свежие сегодня взяла, могу плов». «Никаких гостей», — перебил ее Ионов. «Мы с тобой вдвоем кофейку хорошего попьем с тортиком, телевизор посмотрим. Ну, давай беги, я скоро выезжаю». Побалует он сегодня Розушку любимым ее ванильным кофе, они съедят по кусочку торта, а остальное он велит ей отнести домой детям. Ему нравилось баловать Розу и ее многочисленных детишек, особенно в те дни, когда настроение оставляло желать много лучшего. Очень хорошее средство для поднятия эмоционального тонуса. Следователь Давыдов назначил совещание оперативно-следственной группы на 17 часов в субботу. И Настя, освободив голову от забот, связанных с обсуждением диссертации, переключилась на изучение собранной информации. Информации было много, но чем глубже Настя вникала, тем больший ужас ее охватывал. Все бестолково, все бессистемно, и куда ни ткнешься, сплошные дыры. Это она виновата. Только она. Новый начальник на нее понадеялся, хотел отношения нормальные наладить, поэтому не стал жестко контролировать и давать инструкции. Дескать, вы, Анастасия Павловна, оперативник опытный, и сами знаете, что к чему и как лучше сделать. А она махнула на все рукой и занималась только диссертацией. И вот результат. Три основные версии, три мотива убийства, а подозреваемый только один — Олег Канунников, на квартире которого убита Милена Погодина. Ну ладно, чего теперь крыльями хлопать? Надо собирать мозги в кучку и думать. Версия первая. Убийство связано со служебной деятельностью Павла Седова. Значит, надо искать сведения о контактах Канунникова с фигурантами по тем делам, которые ведет Седов. Возможно, и даже почти наверняка, Олег был любовником Милены, и его наняли, чтобы ее убить. Ему это сделать несложно, она ему доверяет и часто бывает на его квартире. Сколько нужно было заплатить Канунникову, чтобы он убил собственную любовницу? Наверное, чуть больше, чем обычно киллеру, учитывая эмоциональную привязанность убийцы к жертве. Все-таки непросто это. Или наоборот, вышло дешевле, поскольку проще. Версия вторая. Канунников убил Милену из-за денег ее бывшего любовника. Опять же, либо его наняли, либо он связан с этими людьми. И снова надо искать следы контактов. Версия третья. Убийство совершено по сугубо личным мотивам, которые то и дело возникают между любовниками. Ревность, например, к тому же Седову или к какому-то третьему, месть и так далее. Но были ли Погодина и Канунников действительно любовниками? Мало ли что говорит мать Олега. Она может искренне заблуждаться или слепо верить словам сына, который по одному ему известным причинам назвал Милену своей подружкой, каковой она на самом деле не являлась. Все три версии так или иначе упираются в Канунникова, который до сих пор не найден. Однако и Сережа Зарубин, и Иван Хвыля, и Виктор Рыжковский сделали немало для выявления его связей. Итак, что мы имеем? Олег Канунников, 1971 года рождения, москвич, окончил в 1994 году Московский инженерно-строительный институт. Работал какое-то время по специальности, был инженером, потом прорабом. В начале 2004 года зарегистрировал на свое имя фирму «Контракт ОК», где числился генеральным директором. Фирма оказывала многочисленные консультационные услуги по строительной и близкой к ней тематике. Услуги эти очень хорошо оплачивались, и в конце концов денег на счетах стало столько, что можно было подумать и о собственном строительстве. Фирма взяла в банке кредит, оформила бумаги по землеотводу, поразительно быстро и легко, что явно свидетельствовало о немалых взятках. Наняла подрядчика, строительную фирму «Терца», и начала строить пятиподъездный дом, который к нынешнему моменту готов к сдаче под ключ. Продажа квартир в строящемся доме началась с момента укладки фундамента. К настоящему времени непроданными остались около 5% квартир. На первый взгляд все чисто, никаких махинаций не просматривается. «Контракт ОК» продолжал оказывать консультационные услуги, в том числе ряду зарубежных фирм, поэтому у гендиректора Канунникова были долгосрочные многократные визы, оформленные в посольствах Финляндии, Польши и Чехии по запросам иностранных партнеров. И именно в эти страны он и взял билеты на поезд. С пересечением границ у него проблем не возникло бы. Однако ни одну из границ он так и не пересек. Вот еще одна справка. В аэропортах пересечение границы Канунниковым ОМ не зафиксировано. Что произошло? Три варианта. Либо уехал одним из этих поездов, но сошел на территории России, либо он уехал каким-то четвертым маршрутом, например, на машине, либо он никуда не уехал вообще и спрятался в Москве или Подмосковье, а все эти билеты на разные поезда взяты им для отвода глаз и для затруднения поисков. Поезд на Варшаву уходит днем, без нескольких минут 4. Поезда на Прагу и Хельсинки вечером около 11. Судя по времени убийства Погодиной, он успевал на любой из них, даже на варшавский. Бригада хельсинского поезда уже вернулась в Москву. Проводники вагона, в котором мог ехать Канунников, опрошены. Никто из них его не вспомнил. Бригады пражского и варшавского поездов будут в Москве не раньше вторника. Запросы в полицию Польши и Чехии не направлялись. Работа с проводниками поручена Рыжковскому. «Встречу убью», — подумала Настя. И тут же одернула сама себя. А где она была? Проспала все на свете, а теперь виноватых ищет. Связи Канунникова. Их должны были отработать Иван Хвыля и все тот же Витя Рыжковский.